Глава 4. Прежде чем тащиться к продажному спортсмену, я забрался в сеть и с полчаса изучал о нем все, что смог найти. Так-то я со спортом не слишком дружен, с профессиональным в смысле, но за ММА нет-нет да послеживал. Примечание. ММА – Mixed Martial and Magic Arts. Англоязычный акроним, обозначающий смешанные единоборства с использованием магии. Конец примечания. Не скажу, что знаю поименно всех выдающихся бойцов, но спиток имен вспомнить смогу точно. Так вот, Ли Джинг, китайский нокаутер, выступающий в среднем весе, был мне совершенно неизвестен. Что было неудивительно сразу по двум причинам. Во-первых, запомнить всех этих азиатов с их зубодробительными именами мог только какой-нибудь упоротый сионист. А во-вторых, их в МММА было очень много. Причина такого положения дел крылась в том, что после исхода китайцы, японцы и прочие вьетнамцы с тайцами внезапно оказались в лидерах по количеству людей, способных к магии. Я как-то читал одного умника, так вот он утверждал, что этому способствует особая ментальность и философия азиатов. Мол, люди Запада – материалисты, а Восток держался на вере, мистике и всяком непознанном задолго до того, как это стало мейнстримом. Так это или нет, но когда традиционные соревновательные и зрелищные виды единоборств были вытеснены с голубых экранов такими же, но с добавлением магии, лидерство в них, как в количественном, так и в качественном выражении, перешло к азиатам. И теперь на ринге чаще демонстрировались всякие кунг-фу стили, вроде «самка богомола съедает голову самца после секса», нежели прямые и жесткие техники. Ли Джинг был известен в основном тем, что бил мало, но очень сильно и точно. За это, в общем-то, его и прозвали нокаутером. 26 из своих 40 боев он закончил именно нокаутом. Явная специализация на усилениях тела в ущерб всяким зрелищным метаниям огненных шаров и ледяных шипов, что, собственно, и объясняло его не слишком высокую известность. В ММА было недостаточно вырубить своего противника, нужно еще было сделать это красиво, чтобы зрителям понравилось. Военных так учили драться. Жестко, экономно, эффективно, в идеале один удар, один труп. И даже когда фаер в противника кидаешь, имеет смысл не в корпус бить, а в ноги. А еще лучше сноп искр пустить, чтобы одежда загорелась, а потом уже хуком вырубить. По выданному мне номеру отозвался мужчина, представившийся менеджером бойца по имени Юра. «Странно, тогда подумал я, а по голосу вроде китаец». Но оказалось, что русское имя агент спортсмена использовал для простоты общения с ним. «Приезжайте». Без всякого автопереводчика на хорошем русском, сказал он, услышав, что меня послала одна очень красивая женщина. «Заодно поможете мне с Джингом». «Чем?» – удивился я. «Хандра у этого!» Далее последовало длинное перечисление матерных слов, которые менеджер произносил с пылом настоящего русского человека. На этот раз катить мне пришлось не на окраину, а в самый что ни на есть центр города. С пробками и парковками там оказалось еще хуже, так что встать пришлось в 4 кварталах. И до фешенебельной гостиницы, где размещались уже прибывшие звезды чемпионата, добираться пешком. Термометр к этому времени перевалил за 37, так что в холл гостиницы я ввалился с громким стоном наслаждения. «Нет соблазна изысканней, чем центральный климатизатор», провозгласил я в высокий потолок. Цитата из старого фильма показалась мне очень уместной. Помнится, ее там демон произносил, который никак не мог отойти от жары ада. Что ж, я его прекрасно понимаю. Усевшись в кресле, я набрал потными пальцами сообщение менеджеру спортсмена и откинулся на спинку. «Все, теперь 5 минут я могу просто сидеть и впитывать прохладный воздух всеми порами своей измученной кожи». Ждать, однако, пришлось дольше. Когда через 10 минут, уже основательно остывший, я глянул на экран коммуникатора, выяснилось, что мое сообщение китаец Юра до сих пор не прочел. Пришлось звонить, но трубку тоже никто не взял. «Красавица!» С открытой улыбкой обратился я к женщине за стойкой регистрации. «У меня назначена встреча с господином Ли Джингом и его менеджером, с необычным для китайца именем Юра. Но он почему-то не берет трубку». «Не могли бы вы позвонить ему в номер и сообщить о приходе Морозова Константина?» средних лет женщина, на эпитет красавица, тянувшая только после долгого сидения в баре, с готовностью кивнула и взялась за дело. Но тут же выяснила, что китайские товарищи не собирались брать трубку стационарного аппарата. «Может, вышли?» – предположил я. «Я бы отметила в журнале», – отклонила дежурная. «Вероятно, спят». У меня в душе шевельнулся червячок сомнений. Все-таки люди, ждущие гостей, не укладываются баиньки, тем более посреди белого дня. С другой стороны, китайцы же. Кто вообще может понять, что у них на душе творится? «У меня очень важное дело к ним», — пришлось улыбнуться совсем уж неотразимо. «Может, вы попросите горничную на этаже постучать к ним в номер? А то не хочется, знаете ли, ехать сюда еще раз по этим пробкам». Для местного жителя аргумент пробок закрывает все вопросы. «Я опоздал на работу из-за пробок. Ясно? Проходи на свое место и выпей чаю. Тебе же наверняка нужно прийти в себя. Поздно приехал домой. Понятно дело, дорогой, с такими-то заторами на дорогах». Горожане постоянно придумывали про это стихийное явление, новые шутки, мемы, пересылали друг другу скриншоты из навигатора, на которых красная полоса занимала весь экран коммуникатора от верха до низа. Так что моя просьба была встречена женщиной с пониманием. Она быстро переговорила с горничной по рации, после чего нам оставалось только ждать. Прошло меньше 2 минут, когда дежурная по этажу сотрудница сообщила, что на стук гости не отвечают. «Не судьба», — тепло улыбнулась мне помощница, разводя руками. «По правилам мы не должны докучать постояльцам. Вероятно, они все же спят». Тут она с заговорщическим видом перегнулась через стойку и шепотом добавила: «Гуляли вчера за полночь с девками». И со значением закатила глаза. «Ну, ясно. Оказывается, спортсмен с менеджером вчера, и сегодня тоже, весело проводили время. А назначив встречу, забыли про нее и завалились отдыхать. Ну, бывает, что ж. Неприятно, конечно, но придется вечером сюда еще разок наведаться». «Давайте я на камерах посмотрю», — с лицом отличницы, собирающейся стереть тройку из дневника, предложила она. «Вообще-то это запрещено, но...» Я с благодарностью накрыл ее ладонь своей. «Вы очень меня обяжете, милая девушка. Эмпатия еще работает, и вот так. Позволяет подбирать нужные слова, правильным образом реагировать на произнесенные другими. Поза, тембр голоса, имеет значение все. А уж если ты болтаешь с особой противоположного пола, да и сам не последний урод, всегда срабатывает». Женщина подвинула клавиатуру поближе, отстучала на ней код и стала крутить сенсор, ища нужную комнату. «Ну вот», — сообщила она через пару минут. «Говорила же, спят». На повернутом ко мне мониторе действительно было изображение 2 отдыхающих мужчин. Только вот не спящих, а мертвых. Я достаточно насмотрелся на покойников в своей жизни, чтобы не перепутать. Живые люди не могут лежать в таких неестественных позах. «Вызывай копов, красавица», — севшим голосом произнес я. «У вас в гостинице произошло двойное убийство». Что наши копы умеют делать хорошо, так это не считаться с нуждами обычных людей. Сразу же по приезду они блокировали подъезды гостиницы, создав еще одну пробку на проходящей мимо нее улице. Затем согнали в холл весь персонал отеля, а постояльцев попросили оставаться в номерах до особого распоряжения. И плевать им было, собирался куда кто-то из них или нет. Убийство же. Эти меры я бы первым назвал справедливыми. Но приедь ребята в форме через полчаса после звонка администратора в полицию. Какой в них был практический смысл сейчас, когда преступник, если даже он был полным бараном и до сих пор не покинул гостиницу, я бы сказать не взялся. Еще через 10 минут после установки оцепления на место приехали эксперты и парочка следователей. Очень колоритные персонажи. Один был похож на качка с глупым лицом, второй на кота с проблемами со сметаной. В другое время я бы тихонько свалил с места преступления, не дожидаясь явления стражей порядка. По опыту знал, что встреча с ними предвещает потерянное время и нервы. Но сегодня мне нужно было остаться. Как ни крути, а я здесь был по работе. Понятно, что долг списать уже не получится. Но наверняка Хигину будут интересовать подробности случившегося. К тому же администраторша обязательно расскажет полиции, с чьей подачи были обнаружены мертвецы. А оно мне надо потом подозреваемым становиться. Поэтому, пока полиция только собиралась ехать, я спокойно поднялся на нужный этаж и посетил номер китайцев. Немного магии, как говаривал один мой знакомый айтишник. Главная сложность заключалась в том, чтобы незаметно подложить к рабочему месту администратора крохотный приборчик, который вырубил всю записывающую аппаратуру на ее рабочем месте на 5 минут. Когда полиция изымет записи с камер, она, конечно, удивится, увидев, что камеры не работали какое-то время, но, так как их будет интересовать промежуток времени до убийства, вряд ли этому придадут особое внимание. Дверь в номер тоже не стала препятствием. По роду деятельности я уже давно научился договариваться с самыми разными замками, если, конечно, они не стояли на дверях банковского хранилища. Гостиничные явно не относились к этой категории. Картина, представшая мне, когда я тихонько открыл номер, впечатляла. Китайцы снимали номер, состоящий из 3 комнат, небольшого холла и 2 спален. Сами они находились в холле, где, кроме их тел, имелись свидетельства того, что последние часы жизни они провели красиво. Бутылки из-под пива, водки, текилы, бокалы, целый арсенал под каждый напиток, россыпь таблеток, ай-яй, ли-джинг, тебе же через неделю на ринге драться, предметы женского гардероба, мужского гардероба, использованные презервативы и 2 тела на диванах, равнёхонько напротив друг друга. На первый взгляд все говорило о том, что китайцы убили друг друга. О причинах гадать не возьмусь, я все-таки не следователь и не детектив из сериалов. Но здравый смысл как бы намекал. Тот, что помоложе, сам Ли Джинг, откинулся на спинку дивана с вилкой в горле. Его менеджер Юра замер на другом диване напротив. Его грудная клетка была рассечена чем-то очень острым, уж больно срез был ровным. И крови мало. Воздушное лезвие, скорее всего. То есть парни вчера бухали, развлекались с девками, к утру успокоились и, выгнав шлюх, просто продолжили пить. А потом, как часто пишут в полицейских протоколах, на почве личной неприязни, происходящей из совместного распития спиртных напитков, убили друг друга. Первый удар нанес, вероятнее всего, Юра. Психанул, наверное, схватил вилку и ткнул собутыльнику в горло. Тот, уже умирая, сформировал воздушное лезвие и саданул менеджера через грудь. Оба откинулись на спинки диванов и отошли в мир иной. Занавес. Это будет первая, а зная нашу полицию, и единственная версия следствия. Бытовое убийство, все банально и пошло, зато дело раскрыто, статистика не портится, а стражи порядка возвращаются домой вовремя, не утруждая себя сверхурочной работой. Профит. Для всех, кроме 2 убитых китайцев. Но их же много, верно? Значит, мир не обеднел. Оценив инсценировку, я закрыл дверь и спустился вниз. Немного поблуждал по холлу, а там уже и полиция приехала. Я, разумеется, был чуть ли не первым среди тех, кого они стали допрашивать. «Константин Морозов!» Следователь Качок задал вопрос, будто не держал сейчас в руках мой ID. «Так точно. Владелец охранного агентства «Фауст». «Тоже верно. Что вы здесь делали, Константин?» «Приехал на встречу с менеджером Ли Джинга». «С какой целью?» «Деловые вопросы». «Какие именно?» «Ничего особенного. Просто ознакомительная встреча, которая могла бы превратиться в нечто большее. Как вы уже знаете, я владелец охранного агентства. Знаменитости, вроде приезжих спортсменов, могут стать моими клиентами». «Вы, главное, поймите нас правильно, Константин», вмешался в разговор его напарник, похожий на жирного котяру. «Выглядит все это очень скверно. Вы звоните одному из убитых, назначаете встречу, а через час он сам и его подопечные мертвы». «Вы что, меня подозреваете?» Поднял я бровь. «Рассматриваем все версии, Качок». «Но согласитесь, рассказ ваш звучит странно, Котяра». «Чем это? Обычная деловая встреча, да еще и не состоявшаяся. Такое могло произойти с каждым». «Но произошло с вами, Константин». Помурыжив меня еще 10 минут, следователи переключились на следующего бедолагу. Я же получил разрешение уйти. Несмотря на придирчивость в вопросе, копы явно уже приняли решение по поводу версии произошедшего. Вот только они ошиблись. Пусть они были крутыми профессионалами, что вряд ли, и обладали огромным опытом в расследовании убийств, а я — любителем. Просто они не видели всей картины, как, впрочем, и я. Однако мой угол зрения позволял рассмотреть больше. Ли Джинг не мог убить Юру воздушным лезвием. Я немного о нем почитал, посмотрел парочку записей его боев и был абсолютно уверен в своих выводах. Боец был так называемым культиватором. Так называли спортсменов, которые все свои магические способности направляли на усиление возможностей тела. А они мало того, что не обладали никакими дистанционными заклинаниями, так еще и делились по школам стихиям. Ли Джинг, например, был адептом Земли. То есть он не только не мог распанахать грудь своего менеджера воздушным лезвием, но еще и не сдох бы от удара вилкой в горло. Если бы эти ребята с пьяну подрались, то выглядело это так. Юра бьет своего подопечного столовым прибором, тот гнется, столкнувшись с каменной кожей спортсмена, после чего Ли Джинг одним ударом кулака превращает лицо противника в фарш. И это только то, что на поверхности лежит. А если еще принять во внимание мой разговор с Юрой, который не был пьяным, и его слова про хандру спортсмена, то даже ослу становится понятно, что китайцев убили, а потом инсценировали бытовые разборки со смертельным исходом. Зачем? А вот это уже не моя головная боль. У меня с Сиреной была вполне конкретная договоренность. Поговорить с Ли Джингом, убедить его забыть о сделке и попросить вернуть деньги. Причем последняя, насколько я понимал, не обязательная опция. Главное заставить спортсмена молчать, а с этим теперь проблем точно нет. Еще немного потерянного времени, пота и нервов, и я снова входил в имение Хигины. Жутко не хотелось опять ехать в Динскую, но такие вопросы по телефону не решаются. «Ты с ума сошел?» Хозяйка поместья встретила меня в парке. «Зачем ты это сделал?» На этот раз она не стала настаивать на приватном разговоре, а вполне откровенно говорила, несмотря на десяток разнополых нудистов, занимающихся стрижкой кустов. «Сделал что?» — уточнил я, на всякий случай делая шаг назад. Очень уж мне напор сирены не понравился. «Приехал сюда?» «Убил Ли Джинга, придурок!» — взвилась матриарх. «Я тебя послала уладить вопрос, решить проблему, а не создавать новую!» По всей вероятности, о смерти спортсмена с менеджером ее уже известили. Скорее всего, кто-то из персонала гостиницы. Они там все плотно завязаны на эскортный бизнес. Но вывод она сделала странный. Решила, что я так выполнил ее приказ. Заставил Ли Джинга молчать, убив его? «Ты ничего не попутала?» Я даже головой затряс. «Ты решила, что я твой личный киллер?» «Ты не представляешь, Морозов, какие проблемы мне создал!» Не слушая меня, произнесла Сирена. «Да еще и заявился сюда с отчетом. Тебе в армии совсем мозги отбили, что ли?» А вот это обидно было. Почему-то большинство обывателей, неважно нашего мира или пришлых, уверены, что военную службу выбирают тупицы, которые впоследствии деградируют еще больше. И не сказать, что таких экземпляров в армии не водилось, но не большинство же. «Послушай, Хиги, ты все не так поняла», — начал было я, но договорить не успел. Матриарх вдруг махнул рукой, и все эти голые садовники, мужчины и женщины, направились в нашу сторону, с весьма агрессивными намерениями. По крайней мере, здоровенные ножницы, которыми срезают лишние ветви, они держали как оружие.